Глава 42. Стучать не стала, вместо этого толкнула старую покосившуюся дверь и без приглашения шагнула внутрь. «Зачем пришла?» Тут же раздался скрипучий старческий голос. Возле круглого мутного окна за деревянным столом сидела старуха и обдирала сухие листы с веток. Руки ее были скрючены от старости, но узловатые пальцы с длинными серыми ногтями двигались проворно. На сухом, изборождённом морщинами лице отпечатались непростые годы, щедрые на невзгоды и хлопоты, а белёсые глаза слепо смотрели в стену. «К тебе». Я подошла ближе. В душной землянке негде было развернуться. В одном углу — очаг, на котором булькала вода в трех закоптившихся кастрюлях, в другом — низкий топчан, заваленный ветхими одеялами, да комод с десятком маленьких выдвижных ящичков. По всем стенам развешаны полки со склянками и мотки трав. От их густого маслянистого запаха щипало в носу. «Ко мне кто попало, не ходит», — все так же скрипуче отозвалась старуха. «Дорогу найдут только те, кому я разрешила. Или те, кому мое разрешение не требуется». Она отложила в сторону веточку и обернулась. Оба ее глаза были затянуты мутной белесой пленкой, а вокруг дряблого рта залегли глубокие складки. «Я не вижу тебя», — с интересом призналась она. «Личина хорошая и отвод сильный». «Любопытно». «Я тоже тебя не вижу». Я села на жесткую лавку напротив нее, взяла один лист из общей кучи и, растерев его между пальцами, понюхала. «Незнакомая трава. По мне так пустая, но...» «Аккуратнее». «На лицо попадет, через 5 лет струпьями покроешься». Я отбросила смятый лист и вытерла руку о подол. «Так кто ты, старая? Ни темная, ни светлая, сил не чувствую». «Так и нет их», — усмехнулась она и снова принялась обдирать веточки. «Верно ты сказала. Старая я, беззубая, да ослепла давно». «Откуда силам взяться?» «А может, ты просто дитя пустоты, дряхлое и слепое, то, которое не должно было родиться?» Улыбаться она перестала. Уставилась на меня пристально, и хотя видеть не могла, но я чувствовала, как она прощупывала, пытаясь рассмотреть, что спрятано за личиной. «Кто ты?» Ее голос стал похож на воронье карканье. Я протянула ей руку, однако притрагиваться ко мне старуха не спешила, хмурилась, пытаясь понять, что к чему, и от волнения над верхней губой и на висках выступили капельки горького пота. Медленно, словно перед ней была не раскрытая ладонь, а оскалившийся стальными зубьями капкан, протянула руку. Коснулась и тут же отпрянула. Но я не отпустила, сжала ее сухие шершавые пальцы, не позволяя разорвать контакт. Ее белесые глаза широко распахнулись, рот тоже, словно она пыталась дышать, но не могла сделать ни вдоха. Из горла вырвался надсадный хрип. И правда, дитя пустоты, сгубившая при рождении светлую мать и темного отца, заставив их силы схлестнуться и выжечь друг друга, оставив взамен черную дыру. Во всех мирах такие, как она, вне закона. Проводники, сквозь которых низшие могут прорваться на поверхность. Я отпустила ее. «За мной пришла!» — надсадно вдохнула старуха и отложила веточку, которую все еще сжимала в другой руке. Потом вытерла ладони о замызганный передник и смиренно произнесла. «Что ж, я прожила долгую жизнь. Не скажу, что хорошую, но времени потоптать эту землю у меня было предостаточно». «Как тебя зовут?» Старуха сморщилась и через силу ответила. «Дарёна». Я попробовала имя на вкус, настоящее, не обманула старое. «Мне твоя жизнь без надобности». Я поднялась из-за стола и прошлась по закопченной землянке. «Смотрю, ты отварами балуешься?» «Дар у меня. Из простого клевера хоть любовное зелье сварю, хоть отраву», — просто ответила она. «Больше ничего не умею, а вот листочки всякие, да травинки, чувствую». «А не варила ли ты недавно это любовное зелье для Юджина из Сандервилла?» «Для него нет», — Дарёна покачала головой. «Для его папаши, да. Сказал, что девку наглую усмирить надо. Мол, совсем от рук отбилась, забыла, где ее место». Она осеклась и побледнела. «Неужто тебя поили?» «Меня». «Прости». Старуха задрожала еще сильнее и торопливо склонилась передо мной. «Знала бы, для кого снадобье, никогда бы не сделала. Прости, дуру старую, что мне сделать, чтобы искупить вину?» «Ответь на вопросы, а потом видно будет, что еще ты варила для Эберли». Дарёна на миг задумалась, а потом начала перечислять. «Для сердца варила, а он жирный, как боров, и давно бы помер без моих снадобий. Потом для сна готовила, и чтобы заставить человека правду говорить, чтобы воли лишить, и такое было. А траву медленную, что силы выжигает, и человека постепенно в гроб сводит». «Сиваем?» «С ним». Теперь ясно, откуда у никчемного мужа Лилии взялась эта отрава. «Еще делала зелье, вызывающую ломоту, кровь из горла и мертвый сон, и противоядие к нему». А вот этим Лилия якобы травила бедолагу Юджина, и за это ее изгнали из Сандервилла. «Ты не смотри на меня так. Не по доброй воле я здесь живу и выполняю то, что прикажет. Поймал он меня, привязал так, что не дернуться. Я бы и рада уйти в лес и помереть среди древних сосен, но не могу». «Хочешь искупления и свободы?» Я подступила к ней вплотную, пытливо вглядываясь в старое лицо. «Больше всего на свете». «Тогда публично во всем признайся». «Как скажешь, Верховная». Старуха почтительно склонила голову. «Расскажу все, что ведаю, если обещаешь отпустить». «Я свои обещания всегда держу. Завтра с утра буду ждать тебя на подъезде к городу. Не явишься — пеняй на себя». Из землянки я выходила со смесью злости и облегчения. Теперь главе Эберли придется ответить за содеянное. Мне не терпелось увидеть его лицо, когда все раскроется. Эля ждала возле Сэма, сидела на камне, поросшем мхом, и жевала травинку, а при моем появлении взволнованно подскочила. «Я помогла?» Я невольно улыбнулась. «Помогла, спасибо. Теперь ты мне поможешь?» «Чего ты хочешь?» Я остановилась возле нее, глядя сверху вниз. «Вернуться к маме». Эля жалобно шмыгнула носом. «Я знаю, что она жива и ищет меня, но я слишком маленькая и бестолковая, чтобы найти ее самостоятельно. А ты можешь, я знаю». Во взгляде, обращенном на меня, было столько надежды, что в груди дрогнуло. «Я подумаю, что можно сделать».